острота которых у сына была по-мужски усилена светившимся в них умом. Одновременно она увидела золотисто-бронзовый блеск его плеч, его длинную и тонкую, державшую посох руку с умеренно человечной мышцей возле изгиба, и по-матерински восхищенная, искренняя нежность, доведенная женской ее тоской до самозабвенной восторженности, заставила ее от всей души всхлипнуть так неожиданно и так сильно, что грудь ее, обтянутая прозрачной тканью, заметно задрожала, и ей оставалось только надеяться, что барственная ее осанка сделает это всхлипывание совершенно невероятным, и он, вопреки очевидности, не поверит своим глазам. При таких обстоятельствах она должна была заговорить, и она сделала это с усилием, которое смутило ее, потому что требовало большой отваги. «Очень не вовремя, как я вижу», — сказала она холодно, — «рассказывают праздные женщины по этой дорожке, поскольку они мешают должностным шагам того, кто стоит над домом». «Над домом», — ответил он сразу же, — «стоишь только ты, моя повелительница. Ты стоишь над ним, как утренняя и вечерняя звезда, которую в стране моей матери называли Иштар. Она, наверное, тоже праздна, как и полагается божеству, чье спокойное сияние отрадно для нас, когда мы, суетящиеся в трудах, поднимаем к нему свои взоры». Она поблагодарила движением руки и улыбкой снисходительного согласия. Она была одновременно восхищена и обижена его избалованностью, с какой он, делая ей комплимент, сразу же заговорил о своей никому здесь неведомой матери, а вместе с тем полна гложущей зависти к этой матери, которая его родила, выпестовала, направляла его шаги, называла его по имени, смахивала ему волосы со лба и целовала его по праву чистой любви. «Мы отступаем в сторону», — сказала она, — «и я, и служанки, сопровождающие меня сегодня, как всегда отступаем, чтобы не задерживать управляющего, который, несомненно, хочет проверить засветло, все ли в порядке в саду Петепра, а, возможно, осмотрит и беседку на насыпи». «Сад и беседка», — ответил Иосиф, — «мало меня заботит, когда я стою перед своей госпожой». «Мне кажется, они должны заботить тебя всегда, и ты должен печься о них больше, чем обо всем остальном хозяйстве», — возразила она, и как пугающе сладостно и увлекательно было для нее уже одно то, что она говорила с ним, говорила: «мне и тебя, ты и я», преодолевая те два шага, которые разделяли их тела сближающим и соединяющим дыханием речи. «Ведь известно же, что с них-то и началось твое счастье. Я слыхала, что в беседке это был впервые допущен в обязанности немого слуги, а в саду на тебя впервые упал взгляд Петепра, когда ты занимался подсадкой». «Так оно и было», — засмеялся он, и его смех кольнул ее, словно какое-то легкомыслие. «В точности так оно и было, как говоришь ты, госпожа. При пальмах Петепра я исполнял должность ветра, как было мне наказано нашим знахарем, прозвище которого я не могу при тебе повторить, потому что это смешная, простонародная кличка, недостойная твоего господского слуха». Она поглядела на шутившего Иосифа без улыбки. Он явно не догадывался, как не расположена она к шуткам, и почему она так не расположена к ним. И это было хорошо и важнее всего, но ощущать это было очень больно. Пусть он сочтет ее отмахивающуюся от шуток строгость остатком ее враждебности его возвышению. Но пусть он эту строгость заметит. «По указанию садовника», — сказал он, — «я как раз помогал ветру в саду, когда сюда пришел друг фараона и велел мне держать ответ перед ним. И так как я угодил ему, то многое в этот час и решилось. Люди, — прибавила она, — жили и умирали ради твоей пользы». «Все в руках сокрытого», — ответил он, употребив приемлемое, на его взгляд, обозначение высочайшего повелителя. «Да славится имя его. Но я часто спрашиваю себя, не слишком ли велика его милость ко мне, и втайне страшусь своей молодости, на которую возложены такие обязанности. Ведь мне едва минуло 20, а я уж управляющий и старший раб этого дома. Я говорю с тобой откровенно, великая госпожа.